Глава 27. Я нервной походкой ходила по опостылевшим апартаментам королевского дворца. Раздражало все: шелка на стенах, украшения, прочая окружающая роскошь. Вся эта красота не была мне нужна, потому что я понимала, беспомощный Эдвард там один в страшной опасности, и, возможно, сердце его может в любую секунду остановиться. Не выдержав, я метнулась к двери. Леди Далтон остановила меня строго и властно, преградив путь. «Стоять, Кейт! Успокойся. Для начала нужно найти Аннабет. Ты же понимаешь, что тебе нельзя сейчас появляться в коридорах, где прогуливается семейство Мэттисонов?» Мне хотелось возразить, закричать, что я должна быть рядом с Эдвардом, но я знала, она чертовски права. Я действительно могла столкнуться с моими так называемыми родственничками. «Сиди здесь, я скоро вернусь», — сказала Ингрид и посмотрела на меня с состраданием. «Как же ты влюблена в него. И как же я буду рада вас видеть, если он выживет, мой мальчик». Ее голос сорвался, и она, прижав руку к губам, торопливо вышла за дверь. А мне же пришлось терпеливо ждать ее возвращения. Через некоторое время в комнату ввалились Стефан, Трой и Аннабет. Волосы их были растрёпаны, одежда помята, лица заспаны. Особенно плохо выглядел Стефан. Он хватался за голову и что-то бормотал себе под нос. Видимо, опять пил вчера. Трой выглядел гораздо лучше и смотрел на меня непонятным взглядом, который я предпочла не заметить. Леди Далтон утирала лоб. Наверное, мои друзья ее умотали галопом по королевским коридорам. «Боже мой, что вы с собой сделали?» — воскликнула я, издав нервный смешок, потому что все вошедшие выглядели очень комично. «Да так, немного повеселились», — начал было Стефан, но Аннабет перебила его. «Друг мой, перестань уже. Ты не понимаешь, насколько серьезна ситуация». Стефан, прищурившись, всматривался в мое лицо. «Кто вы, в конце концов?» И тут мне не осталось ничего другого, как раскрыть свою тайну. Я подошла к нему вплотную и, глядя прямо в глаза, сказала. «Я дочь королевского лесничего Эвана Мэттисона, Кейтлин, и я хочу спасти лорда Макинтоша». Стефан некоторое время ходил кругами по комнате, размахивая руками и причитая. «Во что же вы меня втянули? Это же сокрытие преступника. Это просто...» Но не успел он договорить, как я встала посреди комнаты и произнесла. «Если ты хочешь выдать меня, делай это прямо сейчас». Стефан замер, потом медленно опустился в кресло. «Нет, нет, я не смогу этого сделать. Мы все зашли слишком далеко». Леди Далтон подошла к нему и положила руку на плечо. «Знаешь, мальчик мой, иногда нужно поступать не так, как тебе подсказывает страх, а так, как подсказывает совесть». Она сделала паузу, во время которой я затаила дыхание. Трой приблизился к Ингрид и Стефану, а Аннабет ко мне. Мы все молчали, ожидая, что дальше скажет наша строгая леди Далтон. Я отвернулась, смахивая слезы. Для меня эта пауза слишком затянулась. Голос Ингрид звучал проникновенно. «Ты же не глупый человек, Стефан. В тебе есть благородство. Просто ты часто забываешь об этом, увлекаясь своими... приключениями. Но сейчас момент истины. Ты должен решить, стать тем, кем всегда хотел казаться, или остаться тем, кто ты есть на самом деле». Ее слова пронзили воздух, словно стрелы. Стефан сидел, опустив голову, и молчал, а потом произнес: «Леди Далтон, а не потому ли это, что вы с темным лордом из одного клана?» Ингрид, покачав своей седой головой, усмехнулась и отошла в сторону, помолчала и произнесла: «Дорогой мой юноша, если бы с вами происходило то же, что сейчас делают с лордом Макгрегором, мое сердце билось бы за вас так же. За вас, за всех». Она обернулась, взглянув на Стефана, Аннабет, меня и Троя. «И рисковала бы за вас всех. А вы поступайте, как знаете». Затем отвернулась и, кажется, даже не заплакала. Только спина, оставаясь такой же ровной, слегка дрогнула. В этот момент вступил в разговор Трой, бледный, но собранный. «Я готов. Сегодня ночью мы пойдем спасать Эдварда». Аннабет вскочила. «И я с вами!» Стефан медленно поднялся. «Ну, конечно же, я пойду с тобой, Трой. Ты же почти мой брат». Меня спрашивать, разумеется, не приходилось. Мы разошлись по своим комнатам, кто-то отдыхать после дороги, кто-то приходя в себя после бурной ночи. Вечером мы снова собрались в апартаментах леди Далтон. «Так, молодые люди», — начала она, — «вы понимаете, что человека, которого пытаются убить, нужно спасти? Это не игра и не забава». Стефан отмахнулся. «Да ясно, ясно. Спасем мы вашего лорда». «Нет, тебе не ясно», — вскипела леди Далтон, внезапно переходя на «ты». «Дорогие мои, вы даже не представляете, насколько все серьезно. Под угрозой жизни не только Эдварда, но и короля. И только ты, Стефан, можешь нам помочь, потому что только ты имеешь доступ туда, куда нам нужно». Стефан тяжело плюхнулся в то же самое кресло. «Да, я понял уже. Что вам еще от меня надо?» «Твоей честности и порядочности», — ответила она просто. «А теперь идите. И да поможет вам Бог». Когда мы подошли к той самой двери, мое сердце колотилось как сумасшедшее. Стефан, Аннабет, Трой и я вошли в комнату, где на кровати лежал Эдвард. Он был так бледен. Сначала я схватила его запястье и прислушалась к его дыханию. Потом приблизилась к его губам. Стефан хихикнул за моей спиной. Трой, метнув на него резкий взгляд, прошептал: «Не мешай ей». Оглянувшись на секунду и взбалтывая флакон с противоядием в руке, я произнесла: «Я хотела ощутить запах его дыхания, пока что все в порядке». Очень осторожно я влила ему в рот необходимое количество капель. Минуты ожидания показались вечностью. Наконец Эдвард открыл глаза. «Что происходит? Почему вы все здесь? И почему ты, Кейт, в таком странном наряде?» Я выдохнула с облегчением. «Мой любимый, мой бесценный, мой самый дорогой, наконец-то я снова вижу твой взгляд». Но вслух я ничего этого не сказала, а только лишь: «Ты слишком слаб, чтобы сейчас обо всем рассказывать», — прошептала я, целуя его запястье. «Но запомни, если придет доктор МакТавиш, ничего больше не принимай, кроме того, что я тебе дала». Он слабо сжал мою руку. «Я доверяю только тебе, дорогая. Потом ты мне все расскажешь». Внезапно в комнату влетел Стефан. «Смена караула! Вам нужно немедленно уходить!» Я вложила в руки Эдварда флакончик. «Спрячь это и принимай. И ни в коем случае не пей то зелье, которое дает тебе доктор МакТавиш или королева». Он удивленно вздрогнул. «Королева? Но она была так мила со мной». Я горько усмехнулась. «Да уж, очень мила. Слишком мила». «Кейт», — потянулся ко мне слабой рукой Эдвард. «Хватит любезничать», — торопил нас Стефан. «Если вы не прекратите игнорировать меня, я не смогу вывести вас отсюда». И тогда я поняла, мы справились. Мы действительно смогли спасти Эдварда, хотя бы он оказался в сознании.